Глава 25. Отношения. Что он сказал? Я его девушка? Макс выдал это так легко, как будто 100 раз повторял до этого. Как будто так и было всегда. Меня потряхивает от чувства нереальности происходящего. Сразу же хочется переспросить и убедиться, что я не ослышалась. Но, наверное, это надо делать в другое время, а не тогда, когда я лежу полуголая в постели Макса, а на нас злобно смотрит его мать. «Что ты сказал?» Ее голос опасно звенит, предвещая приближающуюся бурю. И мне инстинктивно хочется извиниться, а потом взять свою одежду и сбежать куда подальше. Но Макс продолжает крепко держать меня и даже целует в макушку, демонстративно игнорируя стоящую в дверях мать. И только потом бросает на нее небрежный взгляд. «Я попросил тебя закрыть дверь моей комнаты», — повторяет он. «Что неясного?» «Ты...» Губы Татьяны Георгиевны сжимаются в тонкую линию. «Ты совсем с ума сошел? Да как ты с матерью разговариваешь?» Макс лениво подтягивается, но я чувствую, что его рука, лежащая у меня на плече, напряжена. «А в чем проблема? Я взрослый человек, живу своей жизнью, обеспечиваю себя, да и тебя, если быть честным. Правда, мам? А если тебя так парит, что я делаю в своей комнате, то этот вопрос решается на раз. Я просто соберу вещи и свалю в отель». Удар попадает в цель. Алые губы его матери беспомощно приоткрываются, но слов из них не выходит. Она похожа на огромную рыбу в аквариуме. «Куда?» Неверяще выдыхает она, наконец. «В отель», — скучным голосом сообщает Макс. «Я тебе сразу предлагал этот вариант, но ты хотела, чтобы я жил тут». «Ни в коем случае», — отрезает она. «Какой еще отель? Что люди скажут, ты об этом подумал? Что я тебя из дома выгнала?» «Мам, мне так глубоко плевать на этих людей, ты не поверишь», — сообщает Макс. «Так что, ты выйдешь или я собираю вещи?» Его мать молча разворачивается, и через секунду за ней захлопывается дверь. Макс довольно усмехается, утыкается подбородком в мое плечо и лениво шепчет мне. «Всё, Блошка, проблема решена. Поваляемся еще. Но я не могу так быстро успокоиться. Сажусь на кровати, тянусь за своим телефоном и смотрю на время. 4 часа дня. Пропущенных от мамы, к счастью, нет. Но есть сообщение от нее. «Когда домой?» Я быстро пишу ей «уже скоро» и откладываю телефон в сторону. «Мне пора». Глухо говорю я. Руки Макса обнимают меня. Он такой горячий после сна, такой близкий, что у меня перехватывает дыхание. «Останься еще, Саш», — шепчет он. «Мать, конечно, нам все испортила, но она сюда больше не зайдет, отвечаю. Ты говорил, ее не будет до вечера». Бормочу я, отворачиваясь. «Ну да, так вроде планировалось. Фиг знает, почему она раньше пришла». Раздраженно бросает Макс, а потом вдруг замолкает, ловит меня за подбородок и заставляет посмотреть ему в лицо. «Саш, что случилось?» — спрашивает он совсем другим тоном. «Ты злишься, что ли?» «Мне не надо было приходить к тебе». Вместо ответа говорю я. «Если знает твоя мама, узнает и моя. Откуда она узнает?» «Ты перегибаешь, Блошка». Я молчу. «Окей, ну узнает твоя мать, и что будет? Из дома тебя выгонит?» «Может, я не знаю». У меня нет ответа на его вопрос. Я никогда не шла против мамы, никогда не выводила ее из себя, нарушая ее прямые запреты. И поэтому даже не могу представить, что может случиться. Но мне заранее страшно. Я торопливо думаю о том, что Макс, скорее всего, прав. Его мама знает только мое имя, фамилию ей никто не говорил. Вряд ли она поймет, чья я дочка. А значит, до моей мамы информация не дойдет. Во всяком случае, пока. А потом... Потом Макс уедет, и это все вообще потеряет смысл. «Блошка, да?» Вздрагиваю я, выныривая из своих мыслей. «Я никому не дам тебя обидеть. Ни своей матери, ни твоей, вообще никому, ты поняла меня?» Его голос звучит так уверенно, что мне вдруг хочется плакать, и уже больше нет сил удерживать в себе рвущийся изнутри вопрос. «Ты сказал маме, что я твоя девушка». Еле слышно говорю я. Ну, это просто так было, да? Чтобы она от тебя отстала? Макс непонимающе на меня смотрит, а потом хмурится. Почему просто так? А кто ты мне? То есть мы встречаемся? Недоверчиво уточняю я. Ну да. А что, были варианты? Боже, хочется его стукнуть прямо по темной, взъерошенной после сна макушке. Конечно, были варианты. Миллион. Ни в одном из них я не считала себя его девушкой. Ты никогда не говорил мне этого. Чеканю я, пытаясь оставаться спокойной. А что тут говорить? Удивляется этот идиот. Все же и так понятно. Бессонов. Стану я, закрывая лицо руками. Нет, непонятно. У тебя же все на один раз. Ты же ни с кем не встречаешься. В смысле ни с кем? А ты? Мне хочется одновременно и плакать, и смеяться. Но вместо этого я тянусь к Максу и целую его. Ну а потом хватаю подушку и все же бью его по голове. Ай, Блошка, за что? За все. Отзываюсь я, встаю с кровати и начинаю одеваться под его пристальным, жадным взглядом. «Не останешься», — с сожалением уточняет Макс. «Нет». «Ладно, тогда провожу тебя». Когда мы выходим из его спальни, я изо всех сил надеюсь, что маму Макса мы уже не встретим, что она закрылась на кухне, в спальне, ушла, улетела, испарилась. Но нет. Татьяна Георгиевна стоит посреди коридора, воинственно скрестив руки на груди. А на ее губах играет фальшивая улыбка. «А вы куда? Чай пить разве не будете? У нас пирожные есть». «Нет, Саше пора домой». «А где ты живешь, Саша?» — спрашивает она пытливо. «И чем занимаешься? Где учишься? Кто твои родители?» «У тебя знакомое лицо, я тебя точно где-то видела». «Мам, это не твое дело». Цедит Макс, инстинктивно загораживая меня от нее. «Как это не мое? Раз она твоя девушка, я хочу узнать ее получше. Что в этом плохого? Давайте в другой раз». Скованно говорю я. «Сейчас мне и правда пора бежать, иначе мама будет сердиться». «А мама, случаем, у тебя не учительница?» «Нет». Машинально отвечаю я. «Медсестра». И тут же замираю, сообразив, что сказала. «В нашей больнице?» Ласково спрашивает Татьяна Георгиевна, и этот вопрос настолько же бессмысленный, как и все мои попытки что-то скрыть. Потому что больница в нашем городе одна. «Нам пора», — жестко отрубает Макс и буквально за руку тащит меня к выходу. А вслед нам несется голос Татьяны Георгиевны. «Приятно было познакомиться, Саша. Передавай от меня привет своей маме». Мы выходим из подъезда на улицу. Я без сил падаю на скамейку, закрыв лицо руками. Все, это конец, Саш. Макс садится рядом со мной и мягко, но настойчиво убирает мои руки, заглядывая мне в глаза. Давай я поговорю с твоей матерью, хочешь? Я качаю головой и вместо этого спрашиваю, когда ты уезжаешь? Макс хмурится. Я не знаю еще. А что? Хочу знать точную дату. Звучит так, как будто ты меня выгоняешь. Нет, но... Я истерично смеюсь. Но будет проще, когда ты уедешь в Турцию, и всё кончится. Тогда у твоей мамы хотя бы не будет повода, чтобы давить на меня. Я ведь ей не понравилась, правда? Почему ты считаешь, что все кончится, когда я уеду? Тяжело спрашивает Макс. Блошка, что это вообще за хрень? А как по-другому? Ты увезешь меня в Турцию, что ли? Спрашиваю я с ироничной усмешкой, потому что это звучит как что-то настолько глупое, что над этим можно только посмеяться. Но Максу кажется сейчас не до смеха. Он хватает меня за плечи и притягивает к себе так близко, что мы почти сталкиваемся лбами. И зло цедит. «Саша». «Что, Саша?» Отвечаю я с вызовом. «Я 18 лет, Саша. А еще Блошка», добавляет он, чуть смягчившись. «Блошка, я только для тебя. Ты вся только для меня», — шепчет Макс и вдруг целует меня. Целует так отчаянно, как будто пытается в этом поцелуе найти ответ на вопрос, что же нам делать. Я отвечаю ему, обвив крепкую шею руками и покорно распахнув губы для его языка, который скользит в мой рот, как будто к себе домой. Я бы хотела быть для Макса домом, Хотела бы быть для него самым важным, самым нужным человеком. Хотела бы быть всегда рядом с ним. Но глупо ждать, чтобы в жизни все было, как ты хочешь, правда? Макс отрывается от моих губ и упрямо говорит. Должны быть варианты, как сделать так, чтобы ты со мной поехала. Я спрошу у своего агента. В крайнем случае, поедешь пока как турист. Можно же в Турцию улететь просто так. На отдых ведь люди как-то летают. Я все оплачу. У меня сдавливает горло от безнадежной, невыносимой нежности. Какой же он... Неужели он всерьез это все? Макс, мягко говорю я, о чем ты вообще? У меня даже загранпаспорта нет. Сделай. Вот прямо сегодня подай заявление. Хорошо. Соглашаюсь я. И вдруг ужасно хочу поверить в то, что у нас все получится. Утыкаюсь в его грудь лицом и шепчу еле слышно. «Я люблю тебя». «Что?» — тихо спрашивает Макс. «Но я пока не готова повторить эти слова так, чтобы он услышал. Мне пора домой». Говорю я, поднимая голову. «Ты меня проводишь?» «Нет, на улице брошу». Хмыкает Макс, берет меня за руку и нежно целует в середину ладони. Идем, Блошка. А в моем дворе мы лицом к лицу сталкиваемся с моей мамой. И это сюрприз для нас всех. Я дергаюсь. Макс выдает изумленное: «Здрасте». А мама застывает, как столб, стискивая в пальцах пакет мусора, который она, видимо, как раз собралась выбрасывать. От ее взгляда явно не ускользает то, что мы с Максом держимся за руки. Приплыли. Кажется, сегодня тот самый день, когда все тайное становится явным, как в какой-то книжке, которую я читала в детстве. «С девочками, говоришь, пошла гулять». Тяжело роняет мама и смотрит на меня так, что хочется провалиться под землю. «Заходи домой, Александра. Нам надо серьезно поговорить». «Я тоже зайду», — тут же заявляет Макс. «Хотите говорить, говорите с нами двумя, а еще лучше только со мной». И опять, как и во время стычки с его мамой, он чуть выдвигается вперед, позволяя мне оказаться за его плечом. В груди от этого жеста разливается осторожное тепло, и, как ни странно, появляется смелость. «Не надо. Прошу его я». И смотрю на маму, у которой губы уже сжались в нитку. «Нам и правда надо поговорить». Макс пытливо смотрит то на меня, то на нее, и видно, что уходить ему не хочется. «Телефон у меня рядом». Наконец, говорит он. «Звони, как освободишься. Я зайду за тобой». «Никуда она с вами не пойдет, молодой человек», — резко обрывает его мама. «Нагулялась уже, я смотрю. На все дни вперед. «Мам!» — пытаюсь что-то возразить я. Макс нехорошо улыбается. «Как здорово, что Саша уже совершеннолетняя, и вы не можете за нее решать, правда?» — светским тоном сообщает он. «Пока она живет в моем доме, и я ее содержу, я за нее отвечаю», — отрезает мама. «И так будет еще какое-то время, потому что Саша пока не может себя обеспечить. Зато это могу сделать я», — спокойно говорит Макс. «Что за намеки?» «Это не намек, просто предупреждение». В голосе Макса прорезаются опасные нотки. «Если вы думаете угрожать Саше тем, что выкинете ее на улицу, то это не сработает, потому что ей есть к кому пойти». «Вам пора, молодой человек», — ледяным тоном сообщает мама. «Это не вам решать». «Макс, не надо. Я сама, правда?» «Прошу я». А потом тянусь к нему, чтобы поцеловать в щеку. «Какой смысл теперь скрываться? Уже поздно». «Окей». Вздыхает он, а потом смотрит на мою маму. «Давайте я тогда хоть мусор выкину, что ли». Кажется, это ее поражает до глубины души, потому что она отдает Максу пакет без единого возражения. Секунду стоит и сверлит взглядом его удаляющуюся спину, а потом резко разворачивается и идет к подъезду. Я следую за ней. Разговор нас ждет, мягко говоря, непростой.